Вернулась ваша матушка, Нил Романович. Я встречался с ней, просила передать вам свое сочувствие и все такое. И все такое, насмешливым эхом отозвался Нил. Очень порывалось навестить вас, но я рекомендовал пока воздержаться. Она не настаивала, утвердительным тоном произнес Нил. Не настаивала, подтвердил Евгений Николаевич. Она передала вам этот сувенир, который, надеюсь, немного развлечет вас. Он протянул Нилу прозрачную коробочку, в которой находилось нечто уложенное в черный шелковый мешочек. «Трубка», — сказал Нил, развязав розовые тесемочки. «Настоящая тосканская трубка. И к ней баночка Брокфельда. Вы позволите?» Нил откупорил жестяную баночку, похожую на те, в которых продают Монпасье, и принялся набивать трубку. Запах умопомрачительный, заметил профессор. «Похоже, вы и в этом знаете толк». «Знал. Странно. У нас ведь все началось с трубки. Он очень любил трубку». «Отец?» — озадаченно спросил Евгений Николаевич. «Отец? Какой отец? При чем тут отец?» «А я, кажется, понимаю, о ком вы. Следователь говорил мне, что среди вещей, ну, тех в вагоне, нашли курительную трубку. Это его». Стенд с объявлениями, выставленные в вестибюле, осаждала плотная толпа, и он решил не толкаться, подождать немного. Вышел в факультетский дворик, заложил в рот сигарету, окинул окрестности ленивым взглядом и замер, остолбенев. Она несла себя гордо, легко, почти не касаясь земли. Она была вся движение, полет. Ее замшевый пиджачок был распахнут. Ветер играл ее клетчатым шейным платком, медными кудрями, плессированным подолом клетчатые в тон платку юбочки. «Остановись! Посмотри!» Неслышно, с сердечным замиранием взмолился он. Она остановилась, посмотрела, подошла. У него непроизвольно раскрылся рот. «Что ли, нравлюсь?» — с веселой улыбкой спросила она. От ее голоса закружилась голова. «Очень!» — выдохнул он. «Ты тоже ничего». Он посмотрел на нее недоверчиво и чуть обиженно. Закончив 9-й класс Колобком, в 10-й он пришел Аполлоном. Крепко и в нужном направлении ударил запоздалый гормональный сдвиг. Но одноклассники воспринимали его инерционно. Да и сам он никак не мог обыкнуться в своем новом стройно-долговязом естестве. Глядя на себя и на мир глазами толстого мальчика, привычного отнюдь не к комплиментам. «С 5 шагов на иностранца похож», — продолжала девушка. «А с 3?» Он, наконец, подхватил ее шутливый тон. «Нет, слава богу. Не люблю иностранцев. В смысле, буржуев. Картонные они какие-то, как не настоящие. Огоньку не найдется?» «Да-да, пожалуйста». Он торопливо вынул из кармана плоскую зажигалку, оставленную в их некурящем доме кем-то из гостей и недавно им утилизированную. «И фитиль у тебя классный», — подхватила рыжая девушка. «Мальборо хочешь?» «Ага». Он затянулся предложенной сигаретой, слегка закашлялся.